Под вечер в небе показалась одинокая тучка, на Панч упало несколько капель. Макото, прикинув время, которое заняла поездка от дворца до корабля, понял. Сезон дождей подходит к середине. Хотя здесь, вдали от границ Донной пустыни, все равно сухо и жарко. Но в местах, где стоит дворец, теперь дуют ветра, несут по небу тяжелые облака, почти каждый день идут дожди. Мглистыми ночами воют панцирники. Пятнистые шакалы, не жалующие жару, выбираются на пустыри даже днем, а между холмовейниками снова начинаются сезонные войны за территорию. Целый день дирижаба Ставридеса двигалась в одном направлении. Но вдруг это хитрость, и ночью она повернет. Если луну скроют облака, утром бандиты увидят лишь точку у горизонта, а то и не обнаружат летающую машину вовсе. На что же солдаты омеговские рассчитывают, как верный курс собираются держать? Пришлось спрашивать у Малика. И тот сказал, что в танкерах стоят такие хитрые штучки с мониторами, которые могут видеть ночью, как днем. Ну, почти. Макото не поверил, но бывший солдат запальчиво бил себя кулаком в грудь и уверял, что не врет, что у омеговцев эти машинки, именуемые ночным глазом, точно есть. Все они остались со времен погибели, а сейчас делать их и даже ремонтировать, если что сломается, никто не умеет, так что каждый прибор в прямом смысле на вес золота, а то и дороже. Макото подумал, если прибор и вправду такой ценный, возьмут его солдаты с собой на это дело или нет. Ведь происходит что-то крайне серьезное. Атаман ненароком в большую игру вмешался. Раз так, раз для омеговцев все это крайне важно, то, может, и есть на борту одного из ползущих впереди танкеров ночной глаз? Тогда, получается, танкеры ночью смогут преследовать леталку. И ехать они будут без фонарей. По словам Малика, яркий свет вреден для ночного глаза. Слепит его. Значит, Панчу с Сендером тоже придется двигаться, вырубив фары, чтобы их не увидели. Останавливаться часто, глушить движки, слушать, в какой стороне ракочут моторы танкеров и ехать дальше на звук. Через дерюшку атаман сообщил о своем решении бандитам. Тут как раз надоевшие всем слоистые холмы, тянувшиеся с тех самых пор, как машины отвалили от соленого озера, закончились. В тени последнего холма сделали привал. За ним лежала большая низина, далеко впереди пылили танкеры. Машина Ставридеса летела еще дальше, похожая на две сросшиеся серебряные капли. Бандиты вылезли из Панча размять ноги. Ханга с Крючком тоже вышли из Сендера. Макото встал на кабине грузовика и сложил руки на груди. Поперек низины шла гряда невысоких темно-красных скал. За ними висел серый пар. Там что-то поблескивало, но что, не разобрать. О том районе не было никаких сведений. Редкий смельчак отваживался ехать в центр Донной пустыни. И, насколько знал атаман, не возвращался оттуда вообще никто. В дверь отсека постучали, и задремавший на диване Макото поднял голову. «Чего надо?» Стук повторился, сквозь рокот мотора донесся голос. «Хозяин, горы кончаются!» Атаман сел, потянулся, хрустнув плечами, провел ладонью по заросшему щетиной лицу. Подумал, что надо бы достать нож и побриться, но тут же забыл об этом. Панч покачивался, тускло светила лампа, прикрученная к столу. Разбудил его стопор. Угрюмый молчун почти не разговаривает, потому что заика и стыдится этого. Если кто пытается шутить над ним, сразу лезет в драку. Боец из него так себе. Зато как стрелок он не хуже покойного Кромбеля, поэтому атаман и взял стопора с собой. Макото натянул сапоги, отпер дверь и через отсек охраны, где в подвешенных к низкому потолку гамаках спали Малик с Лехой, прошел в кабину. Дерюшка сидел за рулем. У другой дверцы разместился стопор с ружьем на коленях. Между ними Захар. «Чеши дрыхнуть! — велел Макото стрелку. Стопор положил ружье под дверцы и полез в отсек. Атаман сел на его место, зевнув, осмотрелся. Панч медленно катил за Сендером по извилистому ущелью, вроде того, где на подъезде к кораблю они повстречали танкер омеговцев. Наступил вечер, под темно-красными склонами было совсем темно. Впереди ущелье становилось шире, там серело небо. «Как ближе к выходу подъедем, мигнешь крючку, чтоб встал», — велел Макото. «Ну, Захар, че у тебя?» Механик икнул, потер потные ладони и показал на выпуклый тусклый экран под приборной доской. Железный ящик монитора он как-то прикрутил к стенке. В панель уходил жгут проводов. В нижней части ящика было 6 тумблеров. Захар клацнул выключателем. Загудело, экран озарился зеленым светом. На нем проступили белые круги и сетка. «И чё оно такое?» «Так, вот, смотри», — неторопливо заговорил механик. «Вся система из 3 узлов состоит. Локация, которая на крыше крутится, монитор этот с электроникой для запуска ракет, ну и кассета, ракетомет, то бишь. Когда локация цель распознает, на мониторе точка яркая появляется». «Нет там точек», — возразил Дерюшка, повернув к ним голову. «Молчи», — прикрикнул на него Захар и добавил, обращаясь к хозяину. «Сейчас нету целей, потому и точек нету. А как появится, надо, чтоб точка попала в этот круг посередке, который самый малый, видишь? Тогда тумблером щелкаешь, и ракета в нее летит. Ракета тоже на мониторе будет как точка, только более тусклая. Когда она подлетит к цели, так и взорвется». «Значит, ежели человек там, он тоже как точка. А ежели танкер, так более жирная?» «Не-не», — замахал руками механик, — «никаких человеков, а то бишь людей. Локация только железо видит, металл, танкеры или там сендеры, мотоциклетки. Локация, понимаешь, лучи такие спускает, ну, как свет, но невидимые, и лучи эти отражаются токмо от железа. Как отразятся, так их локация обратно ловит, ну и выдает на монитор точку в том месте, откуда бы они отразились». «Ну ладно, человек, мы того, мягкие», — Макото похлопал себя по брюху. «В нас лучи эти твои вязнуть могут. Но чего же они от железа отражаются, а от камня нет? И твердое, и то твердое, э?» Пожав плечами, Захар сунул руку под сиденье. «Не я их изобрел, Макот!» Он был единственным в клане, кто обращался к хозяину по имени. «Вот такие эти лучи. Железо боятся, бегут от него назад, а больше ничего не боятся. А я тут ни при чем». До конца расселены оставалось всего ничего. Сендер крючка стал притормаживать. Макото задумчиво разглядывал монитор. Какой-то вопрос вертелся на языке, но он все не мог сообразить, о чем надо спросить. Захар достал из-под сиденья бутылку, свинтил крышку и собрался хлебнуть, но атаман забрал пойло и приложился сам. Закашлялся, настойка у механика была на диво крепка, и вернул обратно. Захар немедленно выпил. «А?» — сказал Дерюшка. «Понял? Вот если цели 2 или же 3, да в разных местах, как тогда?» «Тогда точки в разных местах на мониторе и будут», — ответил Захар, вытирая рот ладонью. «Ракетомет у нас не крутится. Стало быть, маневрировать надо так, чтобы та цель, в которую стрелять собрались, в круге оказалась, который по центру монитора». «А если в круг 2 цели попадут?» — спросил Макото. «Ну, можешь 2 ракеты запустить или 3. Там блок стоит, автоматика, то бишь. Она распределит ракеты между целями». Макото припомнил, оперение на ракетах было подвижное. «Ага, так они не только по прямой могут». «Ясное дело, это ж не стрелы тебе. Поворачивают, как им надо. Ну, совсем уж взад лететь, то бишь по кругу, не смогут все ж таки. Но цель отыщут, по которой ты пальнешь. даже если она чуток в стороне от курса панча будет. Главное, чтоб точка в малый круг на мониторе попала». «Сила!» — восхитился Дерюшка. «Вот хозяин какой у нас разумный, что за ракетометом этим на корабль поехал! Да стой ты уже!» Он мигнул фарами, и Сендер впереди, наконец, остановился. Дальше был конец ущелья. С двух сторон высились почти отвесные склоны из красного камня. «Лады!» Макото полуобернулся на сиденье и гаркнул. «Малик! Малик, подъем! Бинокль мой возьми на крючке там, у двери, и на выход! Надо осмотреться!»